стали всем, или же по очереди встают. Каждый себя называет, профессию, дело, свое место работы, а затем, сколько времени занят работой в организации. И тут планетарный стереотип. Американцы живут по принципу «время – это деньги». Поворачивается совершенно неожиданной стороной. Да, они ценят и то, и другое, и время, и деньги. Так как же высоко должен вот этот торговец недвижимостью ставить идеи и цели организации «Мир без войны», если он занят ее делами весь день, а своей непосредственной, приносящей доход работой, продажей недвижимого имущества, остающейся от этого время? Или семья процветающих адвокатов. Сначала жена забросила всю клиентуру и занялась только делами организации, а потом и муж. У нас есть накопление, пока хватает. И как же должен поверить американец, что дело мира настолько неотложно, чтобы все дела и заработки оставить на после, на потом, а тем временем заниматься пропагандой идей «Мир без войн», стремясь повлиять на избирателей своей округи, чтобы те, в свою очередь, повлияли на конгрессменов. Двоих конгрессменов от Калифорнии мы потом посетим в Вашингтоне. Конец цепочки, ведущей к большой политике. А сегодня это ратификация договора, подписанного лидерами наших стран. Но все эти люди появляются перед нами, мы знакомимся. Всякий раз сложно преодолеть лишь первые минуты, пока они заговорили, не разговорились и не засветились улыбки хозяев, задаем друг другу вопросы, делаем доклад, любой монолог за столом уважительно называют этим солидным словом. И нас везут, мчат дальше, к новым встречам, к новым американцам. А рядом, все время рядом с тобой, несколько человек. Со мной рядом трое. Адвокат Крейг Барнс, медик Джон Домини и физик-переводчик Джордж Булов, Георгий Андреевич. По всей России кости моих предков. Это не забываешь. Его слова не раз повторяемые. Вот мы все вчетвером во Фресно, городок в середине нашего пути к Лос-Анджелесу, или Висейлин, а может быть Вирвине. Все меняется вокруг, лишь мы остаемся неизменно вчетвером. Мы на сцене или просто за столом перед залом. Джон начинает беседу, потом он передает кончик ее прямо в руки Крейгу, и уже тот мне. Иногда Джон использует наглядное пособие. Это металлическая тарелка и две пластмассовые баночки, маленькая и большая, в которых металлические шарики-дробинки. И всякий раз действует именно простотой и наглядностью. Берет одну дробинку и бросает на металлическую тарелку. Вот столько взрывной энергии потрачено было за все годы Второй мировой войны на убийство и разрушение. А вот столько ее сыплет на тарелку из маленькой баночки, заключено в боеголовках и ракетах, которые мы собираемся уничтожить по Вашингтонскому договору. Но остается вот еще что. Берет большую банку, в которой тысячи войн, равных Второй мировой, притом 5 лет тут спрессованы в часы и минуты. Шуршащий звук, падающий на металл, бесчетной дроби усиливается магнитофоном, который старательно держит кто-либо из ассистентов Джона, Крейг или я. Зал, аудитория смотрит, слушает оглушенно, серьезно. А ведь все эти средства многократного убийства всего живого на планете созданы под предлогом увеличить вашу безопасность. И вот обнаружилась зависимость обратная. Больше оружия, оно совершеннее, безопасность меньше. А ведь Калифорния, мозг и мастерская, оружие наисовременнейшего. К тому же оно дает работу миллионам людей. Как же надо по-другому, не по-вчерашнему, все увидеть, смотреть на то, что выгодно, а что нет. Если городской совет, например, города Фресно, принимает решение объявить Фресно безъядерным городом, а значит, прощайте военные заказы, выгодные работы, рабочие места, если какой-то город в Советском Союзе откликнется и сделает то же самое. Невиданная Америка, небывалые американцы, а может, просто мы плохо их знаем. Джон, заметно побледневший, этот молодой медик, заботливейший отец двух прекрасных детишек, с которыми мы потом путешествовали по сказочному Диснейленду, свои опыты с шариками не просто ставит, он их со всей своей непосредственностью переживает всякий раз заново с каждой новой аудиторией. Голос сделался совсем тихий, пресекается, передает слово Крейгу. Тот подхватил беседу и повел ее в темпе для нас остальных просто немыслимым, недопустимым. Георгий Андреевич, мой по-сибирски бородатый переводчик-физик, попросил называть его так, а не Джорджем. В кои-то веки побудет Георгием Андреевичем. Излагает мне мысли, слова Крейга блоками, а по-другому просто невозможно. Нет, ну как с ним будут работать переводчики в Советском Союзе, гудит мне на ухо Георгий Андреевич. Дело в том, что американские авторы прорыва предполагали сделать такой же, как мы, по Америке, вояж. Прорыв в бескрайние просторы нашей страны. Меня же,